Глава 38. Лиза. Машина вывернула на трассу. Воровский упорно смотрел вперед на дорогу. Он со мной не разговаривал. Я молча пялилась в окно на однообразный февральский пейзаж. Джинсы, куртка, кроссовки. Вот и весь наш гардероб в поездку. Нет, еще я взяла с собой черное платье для похорон, а в сумку положила аккуратный дамский пистолет, который Миша купил мне сразу же после рождения дочки. Алю собирались хоронить сегодня в 3 часа дня, поэтому Миша гнал машину на предельной скорости. Мы планировали добраться до моих родителей к полудню. Меня раздирали чувства. Я безумно тревожилась за оставшуюся под надзором свекрови Аннушку, и одновременно меня сжигала тоска по родителям. Сейчас, когда у них осталась всего одна дочь, как никогда раньше хотелось быть рядом. Смерть сближает. Она стирает недопонимания и границы, которые выстраиваешь на протяжении всей жизни. И прошлые поступки родственников уже не кажутся такими обидными. Я думала про Алю. Могла бы она остаться в живых, если бы я настояла на закрытии долга перед ее благодетелем? «А что потом? Взяла бы новый долг?» — наконец заговорил со мной муж. «Таких, как твоя сестра, уже не исправить. Если бы не взяла новый долг, все равно нашла бы способ разрушить себя». Я вздохнула. «Наверное, Миша прав. Нельзя изменить человека, если он сам того не захочет». Мы добрались до моих родителей почти без происшествий. Один раз нас остановил патруль, и еще раз мы остановились на заправке, наскоро выпить кофе в бумажных стаканчиках. Встреча была горькой. Папа в строгом костюме, мама в длинном черном платье. Оба бледные и осунувшиеся. «Сколько же мы не виделись, Лиза?» — всхлипнула мама. «Год точно. Я же и внучку ни разу не видела, даже на фотографиях». «Я тебе покажу», — пытаясь сдержать слезы, обещала я. Отец молча обнял нас с Мишей и помог найти место для парковки. «Забирайте из морга в 3 часа. Уже скоро выезжать будем», — по дороге к дому говорил он. Как-то отстраненно, буднично, будто это все происходило не с нами. Дом был полон дальних родственников и друзей семьи. Все суетились, помогали готовить. По воздуху разливался запах корвалола и волокордина. Поздоровавшись со всеми, я закрылась в ванной, чтобы переодеться в черное платье. Разговоры ни о чем, растерянные взгляды родных, которых не видели 100 лет, и еще столько бы не видели, если бы не страшное событие. «Пора», — подошел к нам с Мишей мой отец. «Едем, чтобы не задерживаться». «Кого взять в нашу машину?» — громко спросил Воровский. «У нас 3 свободных места». В итоге с нами поехали мои родители. Все остальные оказались при машинах. В городском морге нам быстро выдали тело. Я была удивлена. К моргу приехал тот самый следователь Пригожин. «Мне жаль, что с вашей сестрой случилось такое, Лиза», — со скорбью во взгляде произнес он и протянул мне гвоздики. «Вот цветы. Может, скрасят ее последний путь». Я вдруг осознала, что больше никто не принес цветов. Моя семья была настолько сбита с толка, что даже не подумала о них. «Миша, как же цветов больше никто не купил?» — сказала я и всхлипнула. «По дороге остановимся и купим, не переживай», — сжал мою руку он. Из морга выехал катафалк. «Садись к матери, мы с Андреем Борисовичем вас догоним на машине. И цветы купим, не волнуйся», — подтолкнул меня к микроавтобусу Воровский. «Хорошо, да». Схлипнув, я бросилась догонять маму и отца. Теперь все хоронили на новом кладбище, в 20 километрах от города. Я села в микроавтобус рядом с родителями и с отчаянием уставилась на бледное лицо сестры. Она лежала в сиреневом гробу с застывшей восковой маской на лице, совершенно не похожая на себя. У мамы началась истерика. «Саша, как же мы ее не доглядели?» Цепляясь в руки покойницы, рыдала она. Отец был бледен и молчалив. Он сжимал плечо мамы, растерянной и с совершенной безысходностью во взгляде. Периодически его губы подрагивали, а по лицу скатывались слезы. Я боялась за отца. Мне казалось, его больное сердце может не выдержать такого испытания. Нет ничего страшнее похорон собственных детей. Сейчас, когда у меня появилась дочь, я понимала родителей как никогда. Аля всегда пыталась избавиться от их опеки. Она не была образцом для подражания, она постепенно скатывалась, пока не превратилась в девочку по вызову, а потом умерла от передозировки какого-то наркотика. Но для родителей их дети всегда остаются детьми. Это была самая тяжелая дорога в моей жизни. Отпевали прямо у могил. Кто-то из родственников позаботился и заказал панихиду. Серый, мрачный конец февраля. Кучка растерянной родни у могилы и мерзкое ощущение на душе. Вот что осталось у меня в памяти от похорон Али. Обратно я ехала вместе с мужем и Пригожиным. «Как ваш сын Андрей Борисович?» Когда машина тронулась с места, спохватилась я. «Спасибо, хорошо», — улыбнулся следователь. «Только благодаря вам, Лиза. Жаль, что наша встреча произошла при таких нехороших обстоятельствах. Жаль, что вашего бывшего мужа так и не удалось подвести под обвинение. У начальства нервы сдали», — покачал головой он. «Только я здесь не просто так, Лиза. Я пока Олега Данилевского в тюрьму не посажу, не отступлюсь. Не хочу, чтобы вы провели всю свою жизнь в страхе». «Я тоже этого не хочу. Поэтому и попросила Мишу взять меня с собой. Надеюсь, Олег узнает, что я в городе. Надо покончить с ним раз и навсегда». «Насчёт вашей сестры, Лиза. Мы опросили ее окружение. Дело в том, что Аля не употребляла наркотики. Последние полгода она старалась вести здоровый образ жизни. У нее выявили небольшую опухоль. Она хотела вылечиться». По крайней мере, так про нее рассказывали подруги по ремеслу. «Не употребляла?» – растерянно взглянула на Пригожина я. «Нет. Он приходил ко мне». Снова слова Али всплыли в голове, как предчувствие или догадка. «Андрей Борисович, давайте мы о делах завтра, а?» – вклинился Воровский. «Я в обед к себе в клуб по делам поеду. Лиза с родителями дома останется. Приходите, как раз и обсудите все». «Идея хорошая», — ничуть не обидевшись, согласился Пригожин. «Сегодня действительно трудный день». Я замолчала. Думать и вправду не хотелось. После похорон сестры голова была тяжелой, а впереди еще поминки. Родители решили поминать дома, так что обслуживать желающих еще до самого вечера. Всем налить лапшу, раздать булочки и конфеты перед уходом, а потом мыть посуду. Посудомойки в доме моих родителей тоже отродясь не водилось. При мысли о посудомоечной машине у нас с Мишей дома я невесело усмехнулась. Если бы моя мама была в состоянии, она бы с упреком сказала, что муж меня избаловал. Где это видано, чтобы посуду в машине мыли? И чего я про эту посудомойку вспомнила? Наверное, нервы.